Глава 23. Левелин. «Азазель, это уже не смешно!» Мотая ногами, я била обнаглевшего Сида по спине, отчаянно пытаясь вырваться из его цепкой хватки. «Допусти же ты меня уже!» «Я и не смеюсь. Говорил же, что не дам тебе спокойной жизни», бодро переступая через корни, будничным тоном произнес мужчина. «Азазель!» — рыкнула я. «Кричи громче. У окружающих о нас и так сложилось весьма смущающее мнение. Давай его подкрепим», — продолжал насмехаться он. Злость, раздражение и чувство бессилия кипели в моей крови. Я начинала тихо ненавидеть этого полудурка, со вчерашнего дня портящего мне нервы. «К черту все! Не стой связался, ушастый!» — рыкнула мысленно и более не собираясь болтаться мешком на плече этого паршивца, вцепилась в его лопатку зубами. Едва ли тонкая рубашка спасла его от боли. Вскрикнув, Сид разжал руки, сбрасывая меня со своего тела. Отрывка лишь чудом не приземлилась в кусты, но все же смогла удержать себя на ногах. «Кусаешься?» — ошеломленно моргнул он, не зная то ли ругаться, то ли смеяться над моей выходкой. «Это запрещенный прием». «Еще раз подойдешь, я тебе ухо откушу». Чувствуя, как от злости начинают дрожать руки, рыкнула на него. «Оставь меня в покое. Нечем заняться. Найди себе другую девицу для веселья». С этими словами, не желая больше иметь ничего общего с высокомерным болваном, стремительно обогнула его, зашагав на шум музыки и счастливо кричащих людей. «Левелин!» — рванулся за мной Азазель, хватая за запястье. Реакция была машинальной и мгновенной. Резко развернувшись, хлестко ударила его по руке, отскакивая в сторону. На коже Сида растекся алый след. Застыв, он лишь ошеломленно заморгал, словно не верил в случившееся. Постепенно эмоции разгорались в нем, сменяясь раздражением. «Левелин!» — раздался встревоженный крик за спиной. «Эмиль!» Этот голос принадлежал Эмилю, но я не повернулась, смотря в метающие молнии глаза цвета лазурного моря. «Какого дьявола здесь происходит?» Сапоги моего друга зашуршали по опавшей листве. Чувствовала спиной, как он подошел совсем близко. Горло сдавило от злости и вспыхнувшей обиды. «Никто не будет обращаться со мной, как с вещью. Никто не будет играть со мной, будто я ничего не значу». Чувствовала, как взгляд Эмиля устремился на Азазеля, а его руки сжались в кулаки. «Почему вы здесь? Левелин, этот Сид тебя обидел?» Буравя его взглядом, угрожающе произнес Шатен. «А ведь я видел тебя в лавке бабушки. Чего ты хочешь?» «Не лезь, куда не просят, парень». Желваки на скулах Азазеля дернулись, давая понять, что игры закончились. Прежнее веселье и легкомысленность, подобно туману, рассеялись, демонстрируя жестокий, холодный нрав лорда. Теперь он напоминал дикого, свирепого хищника, готового в любой момент броситься в бой. «Не лезть? Не знаю, кто ты такой и чего хочешь от Левелин, но держись от нее подальше. Не приближайся к моей семье». Азазель собирался что-то ответить, но встретился со мной взглядом, благоразумно замолкая. «Эмиль, все хорошо». Обняла я его руку, чувствуя безопасность рядом с другом. «Этот господин просто перепутал меня со своей знакомой. Он уже извинился и больше не потревожит. Хорошего вам вечера, уважаемый», — миролюбиво произнесла я, заставляя себя улыбнуться. Правда, улыбка не коснулась глаз, в которых все так же плескалась злость. К счастью, Азазель не стал следовать за мной, позволяя уйти. «Что это было?» «Стоило нам выйти за пределы рощи», — спросил Эмиль, встревоженно наблюдая за мной. «Сама не знаю». Пожала я плечами. «Ты давно пришел?» «Нет», — встретил Лилиан. «Она хотела о чем-то поговорить». Заозирался по сторонам мужчина. «Я так ее и не дослушал. Увидел, как этот больной тащит тебя в лес и рванул следом». «Я очень устала. Хочу домой». Вздохнула в ответ, чувствуя стыд из-за того, что Эмиль стал свидетелем идиотской ситуации. «Хорошо, идем», — кивнул мой защитник. Желая как можно быстрее покинуть поляну, я зашагала прочь от рощи. «Леви!» — окликнул меня друг. Обернувшись, едва не оступилась. Считанное мгновение лицо Эмиля ожесточилось. Кадык дернулся, а желваки заиграли на скулах. «Где твой венок?» Растерянно коснувшись головы, едва не выругалась в голос, вспоминая, что символичное украшение этого дня так и осталось висеть на локте Азазеля. «Потеряла!» — раздосадованно вздохнула я. Видимо, уронила, когда Сид меня подхватил. «Плевать на венок. Идем домой. Если я соберусь выбрать себе пару, уж точно воспользуюсь чем-то более надежным, чем плетеные цветы». Азазель. Проклятие. Стоя все на том же месте, смотрел в пустой проем между деревьями, освещенный последним лучом закатного солнца. Левелин ушла, вцепившись в руку человеческого парня, словно он был ее опорой в этом мире. Она даже не обернулась, а я вдруг осознал, сколько наделал ошибок. Пальцы коснулись горящей, покрасневшей кожи. Впервые меня ударила женщина. И, сказать откровенно, ее реакция словно отрезвила. Затравленный, переполненный злобой взгляд я не забуду никогда. Неудача в использовании магии, приближающаяся свадьба и опасность, нависшая над головой матери, сделали меня безумным, слишком порывистым. Я пробовал подкупить Левелин, пробовал соблазнить ее своей внешностью и явным проявлением интереса. Подобная тактика работала со всеми девушками. Вот только мне еще утром следовало понять, что эта человечка не все. Странная, не поддающаяся магии и законам мира. Сжимая в руке ее венок, готов был удариться головой о ближайшее дерево, чтобы прояснить охваченный отчаянием разум. Страх, чувство обреченности. Меня будто загнали в клетку. Мерзкие ощущения, они давили на психику. Но было еще кое-что. Я увлекся, играя с человечкой. Не смог вовремя остановиться и наделал глупостей. «Безмозглый!» — рыкнул мысленно, давая себе ментального пинка. «Соберись, Азазель! Уже и так достаточно натворил!» Подняв венок, уставился на цветы, неосознанно вспоминая непривычную живую красоту Левелин и ее разочарованный взгляд. «Завтра. Завтра мне предстоит все исправить. А сейчас нужно возвращаться».